Провидец во времени. Одна из главных черт жизни и творчества Циолковского — обращенность к будущему. Как будто сам космос приоткрывал своему любимому сыну тайну грядущих времен. И эта тайна и ее разгадка были неотделимы от судьбы самого космоса. «Будущее человечества невообразимо», — часто говорил Константин Эдуардович. «Оно невообразимо до такой степени, что даже самая пылкая фантазия не в состоянии представить этого будущего. Во всяком случае, оно за пределами Земли и даже за границами Солнечной системы. Будущее человечества в космосе. Человечеству придется отыскивать себе новые разнообразные места жительства вдали от своей колыбели Земли. Когда это случится, сказать трудно, но я думаю, что когда-нибудь это случится обязательно». И, конечно, не неожиданно, а постепенно. Вот тут-то космические корабли и сыграют главную роль. По Циолковскому общеземная катастрофа произойдет не сразу. За многие тысячи лет человек будет предуведомлен о том, что его ждет и что надо готовиться к бегству в космос. Большая плотность населения земного шара, связанная с прогрессом медицины, отсутствием повальных эпидемий, объединение всех наций, связанное с переходом всего человечества к высшим формам социального строя, все великие усовершенствования, доступные науке и технике, не остановят прогрессивного размножения человеческого рода. Тогда на Земле человеку станет тесно, и пора будет думать о переселении на другие планеты. Далее. Охлаждение Солнца. Уменьшение притекающей от него к Земле лучистой энергии, охлаждение нашей планеты, возможные катаклизмы, связанные с неизвестными нам в настоящее время планетарными процессами, также должны будут лечь в основу устремлений человека в глубину космоса. Циолковский считал, что там можно найти подходящую почву и все прочие условия для продолжения и дальнейшего усовершенствования человеческого рода. Ни Марс, ни Венера не имеют необходимых для человека условий жизни. Человеку придется искать хорошее пастбище где-нибудь вдали от Солнечной системы. Возможно, это будет где-либо в окрестностях нашей галактики, а может быть и дальше. Человечеству предстоит преодолеть неслыханные технические трудности, найти мощное горючее, внутриатомное топливо, ионное топливо, получить сплавы в тысячи раз тверже и выносливее стали. Ближайшее тысячелетие покажет, что еще надо человеку, чтобы отправиться в длительное и сверхдлительное космическое путешествие. Что касается планетарных путешествий, полетов внутри нашей Солнечной системы, полетов на Луну, Марс или Венеру, то Константин Эдуардович был уверен, что это произойдет в ближайшие 100 лет. Также он предсказывал, что первыми отправятся в космос русские люди. Человек полетит в космос на ракете. Конечно, это будет русская ракета. И, конечно, полетит на ней русский человек. Да-да, именно русский человек-богатырь. Отважный, смелый, храбрый, первый звездоплаватель. И именно русский, а не немец, не француз, не англичанин, не американец. Русские ученые-инженеры построят мощный космический корабль. А русский богатырь выведет его навстречу космосу, откроет людям путь в космос. Это было бы поистине великое завершение моих мечтаний и моих расчетов. Космическая ракета возможна, и она будет. Математика и физика решают этот вопрос положительно. Все дело за технической стороной. Это дело трудное, но тоже разрешимое. Нужны термопрочные материалы и горючее с очень высоким коэффициентом полезного действия. Пройдет еще не более 30-40 лет, наука вплотную приблизится к космическому рейсу. Какой это будет счастливый день для нашей науки, когда русские люди поднимут ракетный корабль навстречу звездам. Этот день станут считать первым днем космической эры в жизни человечества. Не будет границ торжеству и величию русской науки. Этот день и имя первого космонавта войдут в историю человечества. Это бессмертие. Циолковский был уверен, что большинство крупных планет, или вернее планет с газовыми оболочками, или есть, или было, или будет обитаемо. Подчас он высказывал и совершенно невероятные предположения, например, о возможной обитаемости Солнца, не в настоящем времени, безусловно, а хотя бы в прошлом или будущем. Все люди до своего рождения были в недрах Солнца, однако ожили, писал он в эссе «Земная этика» 5 февраля 1934 года. По поводу бесчисленности обитаемых миров и населенного космоса великий мыслитель писал: «Совершенно невозможно сомневаться в населенности бесчисленных планет. Есть несомненные знания, хотя их сейчас нельзя проверить. Например, теоретически известен состав поверхности Солнца. Однако ни одной крохи их вещества мы в руках не держали. Много известно о небесных телах, например, их размеры, расстояние, плотности. Но все это непосредственно никто не измерял, и проверка этих знаний, возможно, только теоретическая. Никто не видел атомов, однако они, несомненно, есть. Также есть и солидные основания для полной уверенности в существовании бесчисленных кадров небесных жителей. Каковы же эти основания? Мы их перечислим. Первое. Все триллионы Солнц и все разряженные газообразные массы небес составлены из того же вещества, из которого составлена и Земля. Второе. Все планеты отделились от Солнца, поэтому и они составлены из такой же материи, из которой образована наша планета. Третье. Все небесные тела подвержены силе тяжести, поэтому тяжесть находится на всех планетах. Четвертое. На всех больших планетах находятся жидкости и газы. Пятое. Все планеты освещены одними и теми же лучами своих Солнц. Шестое. Почти все планеты имеют сутки и времена года. Из всего этого видно, что планеты разных солнечных систем отличаются друг от друга не качественно, а только количественно. Так у них разные размеры, разная тяжесть, разные глубины океаны, разные высоты атмосферы, они имеют разную среднюю температуру, разную продолжительность суток и года, разную резкость его времен и прочее. Но, разумеется, есть и планеты, чрезвычайно сходные с Землей. У каждого Солнца с десяток больших планет и тысячи малых. Хоть одна из больших близка к Земле. По температуре, объему, тяжести, воде и воздуху и прочее. Но как же на них отрицать органическую жизнь? В известной Вселенной можно насчитать миллион миллиардов Солнц. Стало быть, мы имеем столько же планет, сходных с Землей. Невероятно отрицать на них жизнь. Если она зародилась на Земле, то почему же не появится при тех же условиях на сходных с Землей планетах? Их может быть меньше числа Солнц, но все же они должны быть. Можно отрицать жизнь на 50, 70, 90% всех этих планет, но на всех это совершенно невозможно. Притом, разве разность условий исключает жизнь? И на нашей планете разная температура, разная среда, вода, воздух, почва и другие несогласные условия. Однако где нет на земном шаре растений и животных? Даже на полярных снегах. На высотах и глубинах их можно найти. Отсутствие света, холод, жар – ничто не прекращает развитие организмов на Земле. Поэтому каждое Солнце имеет не одну заселенную планету, а, вероятно, несколько. Много значит и техническая сила человекоподобных существ. Человек на Земле благодаря этому может устроить комфортабельную жизнь и на полюсах, и в пустынях, и на горах, и под водой, и над землей, и в эфире, и где угодно. Особенно это справедливо для наших могущественных потомков. На чем основано отрицание разумных планетных существ Вселенной? Перечислим эти основания. Нам говорят, если бы они были, то посетили бы Землю. Мой ответ – может быть, и посетят, но не настало еще для того время. Дикие австралийцы и американцы древних веков дождались посещения европейцев, но прошло много тысячелетий, прежде чем они появились. Так и мы когда-нибудь дождемся. Другие планеты, возможно, давно взаимно посещаются своими могущественными жителями. Нам еще возражают. Если бы они были, то какими-нибудь знаками могли бы нам дать понятие о своем бытии? Мой ответ. Наше средство очень слабы, чтобы воспринять эти знаки. Наши небесные соседи понимают, что при известной степени развития знаний люди и сами с несомненностью докажут себе населенность иных планет. Кроме того, низшим земным животным нет смысла давать знать об этой населенности планет, но и большинству человечества также, ввиду низкой степени его развития. Не принесло ли бы даже это знание вред? Не возникнут ли вследствие этого погромы и варфоломеевские ночи? Должно прийти время, когда средняя степень развития человечества окажется достаточной для посещения нас небесными жителями. Поздним августовским вечером 1928 года Чижевский, как обычно, поднялся в светелку Циолковского. Константин Эдуардович неподвижно сидел в своем любимом кресле и поначалу даже не заметил появления своего молодого друга. То, что произошло потом, воистину можно назвать событием в истории мировой науки и философии. Учитель поделился с учеником своими самыми сокровенными мыслями. Они говорили и о непознанных пока что человеком глубинных закономерностях мироздания, о будущем Вселенной, совершающей в вечном круговороте эволюционное восхождение. Свободно оперируя колоссальными временными периодами, Циолковский подразделял космическое бытие человечества на четыре основные эры. Первая — эра рождения, нынешняя эпоха развития цивилизации, положившая начало освоению космоса. Второе — эра становления, расселение человечества по всему космосу. Третье — эра расцвета, существование людей во взаимосвязи с другими космическими цивилизациями. Четвертое — терминальная или лучевая эра, когда в результате несоизмеримого с нынешними мерками развития человечества оно сольется со всем космосом. Каждая эра может продолжаться несколько миллиардов лет. А в отношении последней Циолковский предупреждал, что в настоящее время идею лучистого человечества понять практически невозможно. Обывателям она представляется нелепой и абсурдной. Однако удивительные предчувствия никогда не обманывали мыслящего человека. В эволюции космоса решающая роль принадлежит свету и другим электромагнитным явлениям. Так, на четвертой стадии лучевой терминальной эры корпускулярное вещество превращается в лучевое, а человечество становится бессмертным во времени и бесконечным в пространстве, перейдя в лучистую форму высокого уровня. В результате мозг высших организмов превратится в необратимую форму лучистой энергии, наиболее совершенную форму материи вообще, обладающую каким-то особым космическим сознанием, разлитым в мировом пространстве. Возникает лучистое человечество. Смелые выводы Циолковского как бы конкретизируют на естественно-научной основе мысль, ранее высказанную Владимиром Соловьевым. Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света. Однако прежде чем сформулировать эти дерзновенные выводы, Циолковский поднял другую, не менее захватывающую проблему о природе человеческого мышления и сознания вообще. Он отверг введение в ранг абсолюта и истины в последней инстанции, господствующую тогда, да и в наши дни тоже, теорию рефлексов, связанную с именами Сеченова и Павлова, считая ее ограниченной и неспособной ответить на многие, в том числе и главные вопросы. не умаляя значения сеченовских и павловских опытов по выявлению безусловных и условных рефлексов, Циолковский все же считал их самыми низшими и примитивными механизмами высшей нервной деятельности. Свою же задачу в решении данной проблемы видел в поисках иных каналов, свободных от рефлекторных схем и замыкающихся на неизвестные пока природно-космические закономерности. Космическим феноменом, обеспечивающим постоянную связь между людьми и любыми другими существами, по его мнению, является телепатия. Данное явление, имеющее психокосмическую природу, Циолковский считал научно доказанным, не ограничивая, однако, его лишь передачей мыслей на расстояние, а выводя из некоего общего телепатического поля мироздания, наподобие единого мозга Вселенной, объединяющего все разумное в этом бесконечном и вечном мире. Он говорил: «Я считаю, что истинная физиология мозга начнется с изучения механизма телепатии». Телепатия – это не только одна из функций или потенциальных возможностей мозга, а самый мозг в некоторой нам неизвестной форме. Леонтович, Кожинский, Дуров, Чеховский, Бехтерев и другие думают, что передача мыслей или эмоций совершается с помощью электромагнитных волн. Это, очевидно, ошибка. Мгновенность – это самое удивительное. Мгновенность и проницаемость. Последнее качество обязательно сопровождает первое. Но есть еще одно качество телепатии. Это повсюдность, то есть проницаемость повсюду. Мозговое общение есть мировое явление. И если где-либо живут люди, они слышат нас. И наоборот, многое, что знают они, передается нам телепатически, через любые пространства и времена. А мы думаем, что это наше. Отсюда пророки, гении, провидцы, космические люди. Это величайшее качество мозга, как мирового излучателя и резонатора, объединяющего Вселенную. Если телепатическая функция перейдет со временем в самое существо мира, а это, очевидно, неизбежно, то тогда отпадет необходимость в отдельных мозговых аппаратах, людях. Весь космос станет единым мозгом. Земные и неземные люди или подобные существа выродятся. Назовем это состояние лучистым, хотя, говоря откровенно, я не знаю, как лучше назвать такое состояние материи. Может быть, его следует назвать телепатическим состоянием или телепатическим полем мира. Четвертую лучистую стадию будущего космического бытия человечества Циолковский называл еще и всетелепатической эрой космоса. По его мнению, космическая материя, время, разум и мировая телепатия связаны между собой определенными математическими отношениями, кои можно установить уже сегодня. Циолковский оперировал также понятиями телепатический космос, телепатизация Вселенной, телепатическое сознание, считая развиваемую теорию тайной доктриной, предназначенной лишь для посвященных. Чижевский зафиксировал даже такой тезис, сформулированный учителем в ту знаменательную августовскую ночь.